Глава 16. Разочарованно выдохнув, мы переглянулись. Сидор Кузьмич нахмурился, хотел что-то сказать, когда меня вдруг осенило. И не только меня. Мы заговорили с Леной одновременно, похоже, девчонка заразила меня своим энтузиазмом. «А что, если здесь тот же принцип, что и в тоннеле?» – выдал я. «Давайте попробуем по очереди!» — воскликнула Лена и метнулась к монете, обозначенной цифрой 1. — Стоп! — припечатал Сидор Кузьмич. — Давайте по одному, что ли? — Алексей, давай ты. Мичман посмотрел, с каким азартом девушка выковыривает монетки обратно, и решил не отвлекать. — Неужто не догадались? Я пристально смотрел на особиста, пытаясь понять, какого лешего он притворяется таким недальновидным. Но ни единый мускул не дрогнул на лице Кузьмича. Тот же принцип – это когда надо все монеты по очереди запихнуть в пазухи. Первая, вторая, третья и так далее. Мы-то их вставляли, как комсомол на душу положит. Нашли – вложили. А в тоннеле, вспоминайте, точно так же было. Хотя, если вы с первого раза дотумкали. Я кинул взгляд на Лену. Тогда, конечно. Я вот допетрил только со второй попытки, что нужно по стрелкам крутиться. Так и тут думаю. Разложим правильно, и если повезет, пещера Аладдина откроется и без волшебного слова. После моих объяснений мы с Кузьмичом, не сговариваясь, разошлись в разные стороны и принялись доставать деньги из стен. Минут через 10 втроем собрались в центре зала. «Так, предлагаю разложить монеты на бортики, чтобы удобнее было брать, и поделить помещение на зоны для быстроты», — внесла предложение Лена. «Встречное предложение», — встрял я. «Каждый берет ту пару монет, которая находится друг под другом. К примеру, я беру цифры 1, 2 и 8, они по прямой от центра. Сидор Кузьмич — 4, 9 и 6. Ты, Лен, пятерку, семерку и тройку. Работаем по счету. Я начинаю. Закладываю свои цифры. Продолжаешь ты, даешь отмашку Сидору Кузьмичу и переходишь к цифре 5. Принцип понятен? Считаем вслух, чтобы без путаницы». «Принято», — согласился Мичман и раздал нам деньги. Мы заняли свои места и начали отсчет. 1, готово. Я уложил монету в центр и в два прыжка переместился к цифре 2. Благо, помещение небольшое. Старайтесь сделать все быстро. Мало ли что, вдруг и на время закладку поставили. «Хорошо», — чуть напряженным голосом откликнулась Лена. «Понято», — отозвался особист. 2, готово». 3, готово», — взволнованно отрапортовала девушка. 4, готово», — отчитался Сидор Кузьмич. 5, готово». 6. Раздался глухой голос Кузьмича из сундука. «Готово». 7, готово». Ленин голос прямо дрожал от предвкушения. 8, готово». Я вставил монету в пазух и повернулся к Мичману. 9, готово». Мы застыли на своих местах, забыв, как дышать. Не знаю, чего ждали другие. Я надеялся, что на этом наше подземное путешествие наконец-то закончится. Мичман получит свои богатства, а мы благополучно свалим в свою обычную советскую жизнь. С Леной я уж как-нибудь договорюсь, чтобы не возмущалась. Не зная, какие планы у Сидора Кузьмича на сокровища и на живых свидетелей, трудно было получать удовольствие от такого внезапного приключения. Поэтому я старался держать в поле зрения и особиста, и Лену, одновременно поглядывая по сторонам, чтобы вовремя заметить очередную опасность. Ну или дверь в новую нишу. Черт, чувствую себя Гариком, который никак не отыщет вход в тайную комнату. Наверное, с минуту ничего не происходило. В круглом зале стояла гробовая тишина. Мы молча оглядывались, но, увы, стены не шевелились, пол не двигался, потолок, слава богу, тоже не падал. Но разочарование не успело вырваться тяжким вздохом. Массивный сундук, окованный металлическими бляшками и рейками, дрогнул и неторопливо поехал к стене, с пятеркой и кругляшом с лучами. Из нас вырвался шумный выдох. Я шевельнулся, чтобы подойти к необычной двери, но Сидор Кузьмич скомандовал напряженным голосом. «Стоять! Всем оставаться на местах!» «Ну почему?» — воскликнула Лена. Я видел, как ей не терпится подбежать к движущейся коробке, чтобы понаблюдать за процессом и первой заглянуть внутрь. «Стой на месте!» — повторил свой приказ особист. Я с ним мысленно согласился. Мало ли какие ловушки хранит в себе система. Дождемся полного открытия, тогда и посмотрим. Но девчонка сопротивлялась до последнего. «Лен, это может быть опасно!» — встрял я. «Движение прекратится и пойдем. Мало ли, вдруг нашим весом мы нарушим какой-то баланс или механизм повредим. Мы же не знаем техническую сторону всей этой конструкции и на что она запрограммирована». «Ладно», — недовольно фыркнула девушка, но осталась стоять на месте. Минуты через три сундук перестал двигаться и замер в метре от стены. Точно так же стояли и мы, разглядывая то, что открылось. Невооруженным взглядом можно было увидеть темный провал и первую ступень, которая вела вниз. «Да елы-палы! Это когда-нибудь закончится?» «Что это?» — почему-то шепотом поинтересовалась Лена. «Очередной тоннель», — буркнул я и медленно двинулся к яме. Вместе со мной в ту же сторону шагнул и Сидор Кузьмич. Расстроенная Лена осталась стоять на месте, о чем-то размышляя. «Что скажешь, Алексей?» Присев на корточки перед входом в неизвестность, поинтересовался Кузьмич. «А что тут скажешь, Сидор Кузьмич? Тут либо сворачиваться, либо вперед двигать. Ну или мы уходим, а вы сами разбираетесь со всеми этими сокровищами и прочей галиматьей. Честно говоря, меня эта история знатно утомила». «Лёш!» — моментально вскинулась девушка. «Не Лёшкой!» — буркнул я, сверля Мичмана взглядом. — Ну, — заикнулась Лена. — Лен, одну я тебя туда не пущу. С товарищем тоже. Лично у меня копаться во всем этом дерьме желания нет. Это не наша история. А ты так и вовсе оказалась здесь случайно. Грубо отрезал я, глядя прямо в девичьи глаза. Девчонка закусила губу, но промолчала. То ли готовила суровую отповедь, то ли решила пока не спорить. Ну и на том спасибо. Сидор Кузьмич поднялся на ноги, коротко глянул на меня, потом на Лену и снова уставился в темное зево спуска. «С одной стороны, Алексей, ты, конечно, прав. Вы мне тут вроде и не нужны». Я напрягся, почуяв в голосе Мичмана скрытое «но». И мои опасения через секунду подтвердились. «Но с другой стороны, карту ты не принес. Это во-вторых. А во-первых, мне пока рано объявляться живым. Есть еще дела. Ну и в-третьих, мне нужна помощь твоей девушке. А она, как я погляжу, совершенно не против мне помочь». «Я не против, но только с одним условием. Сокровища обязательно должны перейти музею. Мы не имеем на них никакого права. Это все принадлежит людям, всем людям». «Ох уж мне эти идеалистки!» Я мысленно закатил глаза, проклиная коммунистическое воспитание своей напарницы. Хотя я сам тоже не претендовал на петербургскую казну и уж тем более на цацки князей Юсуповых. Да и вроде как наследничек у них имеется. Прямо передо мной стоит, сурово брови хмурит. Но и государство отдавать клад тоже не планировал. Растащат ведь по номенклатурным чиновникам. В музей попадут единичные экземпляры, остальное разворуют. Обидно. Не за себя, за державу обидно. Сколько народных богатств в 90-е вывезли за рубеж, продали за копейки, считай. Сколько по частным коллекциям скрыто. А тут такой куш. Да на этот клад столько воронов слетится из столицы. Хорошо, если мы хотя бы непричастными окажемся, по минимуму засветимся. А могут и посадить, чтоб молчали. За что? Так был бы человек, как говорится, а повод всегда найдется. «Лена», — начал было я. «Нет, Леша, я считаю, что это неправильно, оставлять такие ценности себе». категорично заявила девчонка. «Елена Николаевна», — суровым тоном включился в диалог Сидор Кузьмич, — «вы комсомолка?» «Да», — растерялась девушка. «А я коммунист с большим стажем в партии. Так на каком основании вы, гражданка Блохинцева, сейчас утверждаете, что я сотрудник органов госбезопасности и комсомолец Алексей Лисаков, несудимый честный советский спасатель, планируем прикарманить государственное достояние?» «Ух ты, аж мороз по коже. Умеет же Сидор Кузьмич шороху навести. Вроде с виду такой милый, добродушный мужичок в возрасте, мичман в отставке, балагур и пофигист. А когда надо, в раз выпадает из образа и включает профессионала». «Да нет!» Лена побледнела. «Нет, конечно же нет, товарищ сотрудник государственной безопасности!» Эк ее пробрало, бедняжку. «Сидор Кузьмич, не пугайте девушку. Она из добрых побуждений». Я подошел к Лене и обнял ее за плечи. Девчонка напряглась, как струна, и едва не дрожала всем телом. Вот это ее запугали семейными историями про кровавых чекистов. «Я не это имела в виду, что... Конечно же, вы не думали, и я помогу, конечно!» — затараторила перепуганная девчонка. «Лен, все в порядке?» Я развернул девушку к себе, поймал взгляд и повторил. «Все в порядке. Я тебя никому в обиду не дам, поняла? Ты поняла меня?» Чуть встряхнул за плечи, чтобы пришла в себя. Лена моргнула раз, другой, выдохнула и прошептала. «Да». «Ну вот и славно», — припечатал Сидор Кузьмич, довольный эффектом, который произвел на юную гражданку. «Значит, проверяем фонари и в путь». «Не согласен?» — не выпуская Лену из своих объятий, отказался я. «С чем именно?» — напрягся особист. «Предлагаю вернуться к столу. В смысле, в предыдущий зал», — пояснил я, видя, что Кузьмич не понял мой ориентир. «Для каких целей?» Мичман никак не мог вернуться из образа сурового особиста в нормального человека. «Во-первых, забрать еду, которую я принес. Мы тут уже несколько часов, все проголодались и устали. Никто не знает, что ждет нас внизу и сколько придется еще топать. Во-вторых, хорошо бы и вовсе отложить поход. Идти неподготовленными в неизвестность – плохая идея. Это я вам как спасатель говорю. Нужна вода, веревки, свечи, сухпайок, запасные батарейки для фонарей, теплая одежда». «Мы что, на полюс собираемся?» Недовольным тоном перебил меня Сидор Кузьмич. «Нет, но мы будем спускаться на уровень ниже, а там будет холоднее, чем здесь. Мы не знаем, на сколько метров нам предстоит уйти под землю». «Хорошо, что ты предлагаешь?» Нахмурился особист. «Идеальный вариант – это отпустить нас по домам. Подождите!» Мичман хотел возразить, но я продолжил. «Именно отпустить по домам. Я даю вам честное комсомольское слово, что вернусь и помогу вам дойти до конца. Но без должной подготовки лезть под землю я категорически не согласен. Как и тащить туда полураздетую девочку. Кроме того, Лена должна предупредить семью. Если мы не вернемся к ночи, нас будут искать. А если уйдем с утра и на всякий случай расскажем легенду для бабушки и отца, у нас будут безопасные сутки, как минимум». Лена вскинула голову, пытаясь поймать мой взгляд. Но я крепко сжал ее плечо, надеясь, что она поймет мой знак и промолчит. И Блохинцева в очередной раз меня не разочаровала. Девчонка закусила губу и промолчала. Напряжение выдавали только крепко сжатые пальцы. И снова тишина. Как же вымораживает неопределенность и невозможность делать так, как считаешь нужным и правильным. Зависимость от чужого человека и ответственность за другого – тоже не подарок. Как я во все это вляпался? Так, Леха, заканчивай страдания молодого Вертера и гни свою линию. Все так сложно, все так просто. Мы ушли в открытый космос. В этом мире больше нечего ловить. А ты... гни свою линию, гни свою линию, гни свою линию. Сплин. Последняя фраза крутилась в голове на повторе, пока молчал Сидор Кузьмич. Молчал он неприятно долго, прикидывая все «за» и «против» в адрес моего предложения. Переводил взгляд с меня на Лену и обратно. В какой-то момент, что-то прочитав в его взгляде, я снова крепко сжал девичье плечо и покачал головой. «Нет, Сидор Кузьмич, Лена здесь не останется. Я без ее присутствия не смогу отмазаться от ее родных. Я не родственник, знакомы мы недавно. Прийти одному в очередной раз домой к Блохинцевым и выдать что-то типа «Лена осталась ночевать у подружки»? Ну вы сами подумайте, вы бы как отец поверили в такую чушь? Вот и мне не поверят». Особист колебался, и я решил дожимать. «Если честно, мне совершенно наплевать на сокровища, ваши цели и поиски. Я бы с удовольствием вернулся на вышку и забыл обо всем, как про страшный сон. Но я за нее в ответе», — кивнул головой на Лену. «А Лена, и это я знаю точно, вернется сюда, или сама, или с вами. Ее ж не остановить, пока до конца не дойдет. Вся в отца. Упрямая, как не знаю что. Я прав?» «Да». Девчонка наконец-то улыбнулась. «После такого...» Девушка махнула рукой в сторону провала. «После такого я точно вернусь и пойду до конца. Это же... это государственное дело!» «Лена!» Шикнул я. «Ну, то есть я хотела сказать, что я жить спокойно не смогу, если не узнаю, что там спрятано. Сама полезу. И лезть со своими советами как лучше тоже не буду. Сначала отыщем хоть что-то, а уж потом вместе решим», — закончила девушка почти шепотом. Девушка говорила искренне, и Сидор Кузьмич это прекрасно видел. Не знаю, понимала ли Лена, в какую ситуацию мы попали, но была готова помочь особисту, несмотря ни на что. Азартная, вся в отца, это точно. Честно говоря, если бы не Кузьмич, я бы тоже прошел подземелье вдоль и поперек вместе с Еленой. С ее талантом к разгадыванию всяких шифров поиски могут сократиться, если не в половину, то на четверть времени точно. Она быстрее соображает, молодая, да и вся эта история с поиском близка ей как никогда. А я уже что-то подзабыл, чего-то и не знал. Отец скрывал или не договаривал. «Хорошо, решено». Сидор Кузьмич наконец принял решение. «Жду вас завтра в 7 утра. Но если вздумаете меня обмануть, Алексей...» Жесткий взгляд в мою сторону. Секундные гляделки, и особист продолжил. «Кому надо, те в курсе, что я жив, где нахожусь и чем занят. И на этот раз мягко не будет, Алексей. И девочке тоже придется несладко. Тем более, учитывая прошлое ее семьи. Ты меня понял?» «Так точно, Сидор Кузьмич!» Выпрямился я и отрапортовал. «Ну ничего с собой поделать не могу, когда мне начинают угрожать. Тянет юродствовать, насмехаться и провоцировать. С возрастом и в прошлой жизни это не прошло, а сейчас в молодом теле так и вовсе прет на бессмысленные подвиги». «Алексей!» Кузьмич добавил недовольство и жести в голос. «Я сказал, ты услышал». «Договорились. Завтра в 7. Разрешите идти?» «Я все-таки предлагаю спуститься и проверить, что нас ждет», — выдал Мичман, когда я уже собрался топать ко входу. Я заколебался. Хотелось быстрее свалить не только от Кузьмича, но и выбраться из подземелья на солнце. Но начальник прав. Короткий обзор пути не помешает. Если лестница окажется слишком длинной, вернемся. «Можно», — согласился я. «Останься здесь», — сказал Лене и ожидаемо услышал недовольное ворчание. «А есть ли там знаки или еще что-то? Как вы без меня?» Мы только глянем и обратно. Но попытка отговорить не удалась. «Ну нет, я с вами. Ну, Леш, 2 фонаря хорошо, а 3 лучше», — воскликнула подруга, упрямясь, когда не надо. «Мне тут страшно одной будет. Вдруг с вами что-то? Как я одна-то?» — тихо закончила Лена и жалобно на меня посмотрела. «Вот что тут скажешь. Знают женщины наши слабые места. В любом возрасте четко вычисляют». «Идем, искательница сокровищ». «Сидор Кузьмич, мы готовы». «Я первый, девушка в центре, ты замыкаешь». Мичман не стал рассусоливать и сразу расставил нас по местам. «Я скажу, когда идет следующий». «Принято», — ответил я за нас двоих, и мы замерли возле входа вниз. Особист осторожно начал спуск в темноту. Опустившись почти до пояса, включил фонарь. Когда его макушка скрылась в темноте, из прохода раздался глухой голос. «Елена, спускайся. Держись за стену. Смотри под ноги. Ступени узкие. Осторожней». «Ну, давай. А то, может, все-таки здесь останешься?» — уточнил я на всякий случай, даже не рассчитывая на согласие. «Ни за что!» Лена решительно шагнула к проему, включила фонарь и начала спуск. Я остался на месте ждать, когда дадут отмашку. Темнота скрадывала все звуки. Я не слышал шагов ни Кузьмича, ни девушки. По ушам вновь ударила тишина. И в этом подземном безмолвии мне в который раз что-то почудилось. Я затаил дыхание и прислушался. Со стороны выхода из круглой залы раздался какой-то подозрительный звук. Я очень тихо двинулся в сторону тоннеля, из которого пришел. Но в этот момент раздался голос Лены. «Спускайся, Леша!» Я замер, напрягая слух. Минута, другая. Ничего. Видимо, начались звуковые галлюцинации от долгого нахождения под землей. Вернулся к провалу, еще немного постоял и тоже начал спускаться. Путь оказался недолгим, хотя в темноте при свете фонаря он казался бесконечным. Не знаю, сколько я шел, но вскоре увидел Ленину спину. Девчонка стояла плечом к плечу с Сидором Кузьмичом, и они оба увлеченно что-то рассматривали при свете своих фонарей. К сожалению, пятачок, на котором остановились мои сотоварищи по приключению, оказался маленьким. Увидеть, что они там отыскали, мне не удалось. Пришлось спрашивать. «Чего стоим? Кого ждем?» «Леша, тут тупик!» — откликнулась Лена, не оборачиваясь. Луч девчонкиного фонаря гулял по невысокому потолку, что-то выискивая. «Тупик, говоришь?» — вздохнул я. «И небось, очередная загадка». «Ага». «Вот откуда в ней столько детского восторга от всякой ерунды?» — вздохнул про себя. Вслух же поинтересовался. «И что там?» «Конкретно передо мной стена», — ответил Сидор Кузьмич, освещая правую сторону тоннеля. «Кто бы сомневался?» — буркнул я. «Что на стене?» «На стене пока непонятно что», — откликнулась Лена. «Две выемки, но сложно понять, что на них напечатано». «Напечатано?» — удивился я. «Ну, вырублено, не знаю, это как печать, то есть как оттиск печати». «Дайте глянуть, что ли?» — проворчал я. Лена прижалась спиной к стене, пропуская меня вперед, потом поднялась на пару ступенек выше и принялась тщательно разглядывать стены. «Тут бы фонарь помощнее, Сидор Кузьмич», — вздохнула Лена. «Мой не справляется. В такой темноте мы мало что найдем». «А что ищем-то?» — уточнил я, разглядывая странный отпечаток в стене. «Какой-то знакомый рисунок. Вроде видел совсем недавно. Но вот где, у кого и что именно, память отказывалась показывать. Ладно, как говорится, утро вечеру не товарищ. На сытый желудок и в спокойной обстановке все вспомнится. Надо выбираться отсюда, а то с этих авантюристов встанется. Начнут копаться, а там и Сидор Кузьмич передумает». «Предлагаю обсудить все наверху и действовать по плану». «По какому плану?» — рассеянно отозвалась Лена, продолжая освещать камень по сантиметру. «Ну все, мы ее теряем». «Атакуй, Леночка. Выход наверх, расход по домам, отпрашивание тебя у родных, сборы в поход на сутки, ранний отбой и ранний подъем», — весело откликнулся я, давая понять обоим, что от договора отходить не намерен. «Алексей прав», — почти сразу же отозвался Сидор Кузьмич. «Все, Елена, сворачиваемся, поднимаемся. Здесь нужна техника помощнее. Да и помозговать надо, что к чему и как вскрывать. Сдается мне, придется ломать». Надо подумать, Алексей, где тебе пару ломиков прихватить, чтобы вопросов не вызвать. Сдается мне, ломать ничего не придется. Кажется, я знаю, что это такое и чем будем открывать. Все, я поднимаюсь. Алексей, стоять! Рявкнул особист. Говори, раз начал. Мне надо проверить свою догадку. Завтра, Сидор Кузьмич, все завтра. С этими словами я решительно зашагал по ступеням наверх, не обращая внимания на два недовольных голоса за своей спиной. Нужно побыстрее выбраться и попробовать успеть на районный автобус, иначе поход вниз придется отложить как минимум на полдня.